Да, без нее нам оказалось очень сложно справиться, она настоящий профессионал. Драко чувствовал, что разговор уходит не туда, не стоило хвалить одну девушку, разговаривая с другой. Но Джемма была достойна не только его похвалы, но и общего восторга, накрывшего их всех, когда она наконец вернулась. Надеюсь, что у мисс Форли все разрешится благополучно и она вскоре вернется. Хвала Мерлину, уже. Иначе я не мог бы даже выйти из лаборатории. Оказалось, объем работы, который она делает, это просто нечто. Драко поводил руками, словно показывая этот самый объем. С ней реально трое суток не спал, да и мы держались на его обновленном бодрящем. Кстати, я пришлю тебе на пробу, если хочешь. Роскошная вещь получилась, без нее нас надолго бы не хватило. Будет интересно попробовать, но у нас таких авралов почти не бывает. Луна задумалась ненадолго, затем с улыбкой повернулась к своей небольшой сумочке, пошарила в ней рукой и вытащила небольшой амулет ручной работы. «Вот, держи, это тебе, он придаст сил», она протянула ему довольно милую вещицу. «Благодарю», Драко взял в руку амулет так, чтобы кулон лег в его ладонь, а цепочка свисала вниз. Он провел по нему большим пальцем. «А это что, Эйвас 8, HTTPS блок реплицахоусеру значение руны Эйвас?» Он указал на стилизованное изображение буквы «З» в зеркальном отображении. Буква стояла строго вертикально. «Верно», Луна радостно улыбнулась. «Она помогает преодолевать препятствия на пути к поставленной цели». Драко смотрел в эти потрясающие, такие добрые, светлые глаза, видел нежную улыбку и думал о том, что образ этой милой девушки, сидящей сейчас рядом с ним и так его понимающей, поможет ему гораздо больше. Он осторожно надел амулет. «Спасибо тебе и за подарок, и за поддержку», он улыбнулся и погладил через рубашку кулон. «Позволь мне все же тебя угостить. Давай уже что-нибудь закажем». Луна пробежала глазами по меню, дважды ткнула пальцем, и Драко подозвал официанта. Приняв заказ, тот удалился. «Я всегда рада тебе помочь», Луна тепло улыбнулась, и от этой улыбки Драко просто расцвел в душе, но внешне старался сдерживать себя. «А что привело тебя сюда? Если не секрет, конечно, я хотела увидеть тебя», ответ прозвучал просто и естественно. «Меня?» Драко был не на шутку удивленный в глубине души польщен. «Вот как, и как ты узнала, где я?» «Я гуляла, размышляла о разном и вдруг поняла, что должна тебя найти, и аппарировала». Ее руки складывали бумажную салфетку пополам, потом еще пополам и еще. Сама же она наблюдала за Драко из-под опущенных ресниц. «Как это? Но ты же не знала, где я, даже помня о даре Луны». Поверить в такое было затруднительно. «Ну, я просто представила тебя и оказалась перед дверью. Я так еще не делала, но была уверена, что смогу тебя найти. Вот, получилось». Оказалось, ему очень приятно услышать, что она о нем думала, что она смогла аппарировать к нему. Сердце учащенно забилось, он может быть ей полезен, потрясающе. «Я могу чем-то помочь, что-то случилось, но ты слишком устал», она немного смутилась. «Рассказывай, а там посмотрим. Я же вижу, что это важно для тебя», он протянул руку к ее руке, но не решился прикоснуться. «Что я могу для тебя сделать?» Его серые глаза смотрели так, что хотелось рассказать все, и Луна рассказала все, что ей поведал Гарри, что ее так сильно затронуло и не давало покоя. Малфой внимательно слушал, становясь все серьезнее и серьезнее с каждым ее словом, а когда она закончила, он немного помолчал и ответил: «Луна, я даю тебе слово, что сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь Лаванде. Я не могу дать гарантий, но уверен, что мы точно сможем что-нибудь придумать. Спасибо тебе, Драко», в ее взгляде читалась благодарность. От его собственного имени из уст Луны, да и просто от ее присутствия рядом ему было очень хорошо. Он был готов спасать кого угодно, лишь бы она и дальше так на него смотрела. Но почему она вдруг так погрустнела? Что-то еще? Да, еще одна довольно серьезная проблема. Деньги. У Лаванды и ее семьи их нет, они уже истратили все, что могли, на ее лечение. Не знаю, может быть, организовать сбор средств или что-то еще. Я переговорю с Крестным. Возможно, мы сможем взять ее в качестве испытуемой, и тогда не она, а мы ей будем платить. Думаю, это можно будет организовать, лечение-то будет экспериментальным. Почему-то в Мунга за экспериментальное лечение деньги берут, а не дают. Ты уверен, что? Уверен. У серьезных лабораторий зельеварения именно такая практика. Вдобавок, у нас как раз нехватка персонала, а я не помню, чтобы Лаванда хоть раз взорвала или расплавила котел, так что она, пожалуй, неплохо сможет заработать. Так вот куда надо было обращаться. Спасибо еще раз, ты так добр. Луна протянула руку и на несколько мгновений сжала его кисть. Спасибо, прошептала она. Пока ни за что, но я сделаю все возможное. Ее мимолетное прикосновение было очень приятно, и он все еще ощущал тепло ее руки, когда к ним подошел официант, поставил заказ на стол. Они продолжили ужин, болтая о работе, смеясь каким-то шуткам, и им обоим это нравилось. Джин не обуревала жажда деятельности. Чувствовала она себя в последнее время замечательно, и поскольку ни тошнота, ни головокружение теперь не мешали ей созерцать мир, он внезапно показался несколько несовершенным и требовал срочного вмешательства. Нет, пока еще у Джинни не возникало горячего желания перевернуть дом вверх дном, все разобрать, тщательно отмыть и расставить по местам, которые зачастую охватывает женщин в последние дни до родов. Но вместе с тем это было что-то довольно близкое. С каждым днем Джинни все яснее понимала. Скоро, очень скоро ее жизнь будет навсегда незримой чертой разделена на две части, до рождения ребенка и после. Она дочка, и у нее самой не дочка, а сын. По крайней мере, целители утверждали, что родится именно сын. Впрочем, делиться этой информацией даже с Гарри Джинни не очень-то спешила. И вот в свете постепенного мысленного привыкания к роли матери она все чаще и тревожнее задумывалась о том, какая она будет, ее новая жизнь, как пройдут роды, что молодые родители будут делать в первые дни и месяцы. Конечно, Джинни храбрилась, и сам факт родов ее не сильно беспокоил. Пока, да и наглядный пример Гермионы говорил сам за себя. Ничего страшного, молодые родители вполне в состоянии сами справиться с маленьким ребенком. Конечно, была еще Флёр, но, с одной стороны, я ее прекрасно понимаю, размышляла Джинни. Она привыкла быть в центре внимания, ну почему бы не воспользоваться предложенной помощью свекрови. Но с другой, мамина неуемная энергия, это же уму непостижимо. А вот так нужна ли будет мне ее помощь, было предельно ясно, что после рождения ребенка Молли, по крайней мере, попытается обосноваться на Гримма, окружить его неустанной заботой и внести свои коррективы в воспитание. Настолько ясно, что в свое время Гермиона долго и упорно доводила до сведения семейства Уизли мысль, своего ребенка она будет растить сама, и жить они с Роном намерены отдельно, даже если будет трудно. Нет, дом на Гримма точно не выдержит повторного проживания вне мамы. Джин не ощутила даже что-то вроде легкой паники, вспоминая ту генеральную уборку особняка с целью очистки его от темномагических предметов и паразитов, под маминым предводительством. И в первую очередь не выдержу я. Маме до всего будет дело, она снова начнет командовать и учить нас жить. Гарри, чего доброго, начнет задерживаться на работе, я стану расстраиваться и психовать. Мерлин, да у меня же так молоко пропадет. Джинни потихоньку начала расстраиваться уже заранее. Она не знала, что предпочесть. Переложить все заботы на плечи собственной матери и фактически перестать быть хозяйкой в доме, либо твердо настоять на своем, как Гермиона, и справляться самим, что, в свою очередь, неизбежно приведет к риску на какой-то период стать такой же, как Гермиона, то есть погрязнуть в рутине семейного быта. Джин не такой судьбы себе точно не хотела, но избежать ее, выскочить из этой западни без потерь будет нелегко, а ведь маме тоже приходится нелегко. Вдруг осенила Джинни. Да, опыт, желание, любовь, все это, конечно, отлично, но сколько лет уже мама занята домом? Сначала с нами, детьми, а теперь и с внуками. Наверное, и папа помогал тоже, и работал он гораздо больше. А сейчас, мама не живет в норе, только приходит прибраться и приготовить еду, а папа там совсем один, и ему очень плохо. Если она переедет ко мне, опять ничего не изменится. Джинни поняла. Одна она ни до чего хорошего не додумается, ей нужен чей-то совет. И начала она, конечно, с Гарри. «Ты права», — кивнул он, выслушав многословные рассуждения супруги, «во всем права, и что нам нужно будет постараться жить самостоятельно, и что Молли будет слишком категорично, и что ее нельзя ни обижать, ни нагружать. И состояние Артура действительно более чем печальное. Проблема в том, что я-то, как ты помнишь, рос без семьи, Дурсли не в счет». И я совершенно не представляю, как выбираться из этого лабиринта. Большая семья все равно решает как-то не так, как если бы мы с тобой были одни на всем белом свете и могли рассчитывать только на себя. Гарри окончательно запутался и неопределенно помахал рукой. Но Джин не просияла. «Какой ты молодец!» — воскликнула она. ты напомнил мне самые правильные слова. Мы – большая семья, и решать такие проблемы лучше всего вместе. В конце концов, мы уже выросли, и стоит вспомнить, что у нас есть родители и что им тоже нужна помощь отставших взрослыми детей. Что ты предлагаешь? Гарри улыбнулся, смотря на оживившуюся Джинни. В этот момент будто и не было заметно ее большого живота и осторожной походки, ее глаза горели, щеки раскраснелись. Маленькая рыжая валькирия была готова к решительным действиям. Собрать семейный совет, конечно. Младшие поколения, всех, кого можно. Ну, Чарли, конечно, не стоит дергать, у него сейчас в питомнике самая горячая пора. Драконихи откладывают яйца, помнишь? Гарри ностальгически улыбнулся, вспомнив первое задание турнира, разгневанную венгерскую хвосторогу и свои неистовые кульбиты на молнии в небе над Хогвартсом. «Джорджа тоже позовем?» – спросил он. «Нет», – Джинни энергично помотала головой, – «не стоит». «Джордж по-прежнему не вылезает из своего магазина, ничем не интересуется и, как мне кажется, даже не скажет, сколько у него племянников». «А Перси?» – тут Джинни призадумалась. «Позовем», – решила она. «В конце концов, пора напомнить ему, что воссоединение с семьей – это не только громкие слова и праздничные ужины, но и труд и ответственность. Гарри, пожалуйста, завтра на работе зайди к нему и сразу же предупреди. Четко, по пунктам, можно даже в письменном виде. Отговорки не принимаются, собрание по серьезному вопросу, родители не в курсе. Сделаю. Остается одна маленькая проблемка», – Гарри почесал в затылке. «Если Рону с Гермионой прибыть к нам легко, так как они смогут взять Рози с собой, то как быть с Биллом и Флёр, чтобы Молли ничего не узнала? Пригласить кого-то одного из них, на крайний случай да, но, возможно, мы что-нибудь сообразим. А напишу-ка я им и спрошу, что они сами думают по этому поводу». Выход из щекотливой ситуации нашел сам Билл и притом довольно быстро. На следующий же день он торжественно достал из нагрудного кармана два картонных прямоугольничка и помахал ими в воздухе. «Миссис Уизли», – произнес он, обращаясь к жене, – «не соблаговолите ли сопроводить меня в субботу на официальное мероприятие министерства, организованное нашим отделом?» «Что за мероприятие?» – насторожилась присутствующая здесь же Молли. Флёр же лишь слегка приподняла брови, ожидая пояснений. «Посещение Макгловского кинотеатра», – солидно ответил Билл. «Кингсли то и дело твердит, что нам нужно больше знакомиться с миром Макглов». Вот секретариат отдела и подсуетился. «Да», – дорогой улыбнулась Флёр, – «я с удовольствием». «Ну хорошо, сходите?» «Конечно, прогуляйтесь. Мероприятие отдела – достаточно уважительная причина», – растерянно сказала Молли. «И Вики с собой возьмите, пусть развлечется». «Мама», – Билл лукоризненно покачал головой, – «ты слышала, Макгловского кинотеатра, туда ребенка не возьмешь. Представляешь, что может натворить маленькая волшебница среди большого скопления Макглов? А если у нее от волнения случится магический выброс?» «Ну какой выброс, еще слишком рано», – неуверенно возразила Молли. «Нет, я предпочту не рисковать», – не согласился Билл. «Ты же и так проводишь с Вики почти весь день, разве ты не справишься без Флёр один вечер?» «Всего несколько часов», – просительно добавила та. «Я всецело доверяю вам, миссис Уизли». Молли тут же растрогалась, растаяла, просящиеся ей на язык слова про то, что нужно быть хорошей матерью и не оставлять ребенка, были мигом забыты. Вот таким образом Билл и Флёр благополучно смогли прибыть на Гримма. Первым дисциплинированно пришел Перси. Он не очень-то понимал причины, по которой Джин не собирала братьев, но поскольку получил действительно четкие и недвусмысленные инструкции от Гарри, предпочел не раздумывать, а выполнить просьбу сестры. Что-что, а выполнять распоряжение Перси умел как никто другой. Он тихонько сел в уголке гостиной и скупо, односложно отвечал на вопросы Джинни, смущенно ее рассматривая. Конечно, Перси прекрасно помнил, как мама ходила беременной близнецами, Роном и Джинни, но видеть в таком положении саму Джинни, его младшую сестру Джинни, было все же слишком непривычно, и он тушевался. Он заметил, как неуловимо она стала напоминать маму, не внешне, а поведением, жестами. Через несколько минут пришел Гарри и присоединился к разговору, и Перси вдруг остро почувствовал себя несколько лишним. Гарри так хорошо и естественно смотрелся рядом с женой, так заботливо ухаживал за ней. Перси почему-то вспомнил Пенелопу Кристалл, попытался представить вот так же, на диване, себя рядом с ней и не смог. Почему-то эта картинка казалась ему неправильной и нелогичной, а у Уизли все прибавлялось. И если Билл и Флёр в глазах Перси выглядели обычно, привычной парой, он же помнил их свадьбу, они ничуть не изменились, то появление Рона и Гермионы в сопровождении Рози снова его смутило, а ее звонкое «Привет, дядя Пилси» окончательно выбило из колеи. «Я никогда не думал, что можно быть настолько счастливым от семейной жизни», – размышлял Перси. «Всегда мечтал, когда же смогу вырваться из тесной и шумной норы. У всех у них семьи, есть дети или будут». Он снова посмотрел на Джинни, и они счастливы. «Почему же мне так неуютно?» Рон тоже заметил странное поведение брата. «Что, Персик, завидуешь?» – добродушно сказал он. «Так ты следующий, давно пора, как по мне». Перси даже вздрогнул. «Правда, Перси, — оживилась Джинни, — когда ты познакомишь нас с твоей девушкой?» «К какой девушкой?» – поперхнулся тот. «У тебя до сих пор нет девушки?» – удивился Гарри. «Не может быть, такой молодой, симпатичный сотрудник министерства, и никакой личной жизни». «Почему?» – Перси покраснел, побурел и, отделавшись невнятными фразами про сильную загруженность на работе, смолк и хмуро нахохлился в своем углу. Наконец среднее поколение Уизли приступило к обсуждению вопросов, ради которых они, собственно, и собрались. Джинни успокоили, безоговорочно подтвердив ее право на самостоятельную жизнь и заверив в том, что братья их жены всегда придут к ней на помощь в случае необходимости. Флёр смотрела на нее с нескрываемым уважением. «Ты абсолютно правильно решила», — сказала она. «Мне жаль, что я в свое время не смогла сделать так же. А маму мы поделим», — весело добавил Рон. «Она просто не сможет отвлекаться на всех детей одновременно. Да и количество Уизли постоянно растет». Затронули и то, что Молли все-таки нужно побольше отдыхать, и то, что Артур совсем потерял интерес к жизни. Предлагали даже устроить родителям отпуск и отправить их вдвоем в какое-нибудь романтическое путешествие. Конечно, после родов Джинни, раньше об этом можно было и не заикаться. Перси смущенно сказал, что будет иногда заходить к отцу в гости, если тот будет рад ему, и, возможно, приглашать его пообедать на работе. Разговор был длинным, споры жаркими, но в конце концов каждый взял на себя какое-то обязательство по поводу матери и отца. После чего Кричер принес чай и пирожки, и началось шумное и веселое чаепитие. Лишь Перси предпочел улизнуть, сказав, что ему еще хотелось бы поработать. На самом деле он продолжал испытывать странное чувство, что он тут по-прежнему лишний. Билл задумчиво кивнул Рону в сторону исчезающего в камине брата, на что тот растерянно пожал плечами. Глава 19. Джемма Фарли, все еще немного усталая, но уже явно пришедшая в себя, недоуменно обвела глазами лабораторию. В ее практике еще не было такого, чтобы утром прийти на работу и не застать там мастера. Правда, ей ранее и в голову не приходило являться больше, чем за полчаса до начала рабочего дня. Именно так она сегодня и сделала и, похоже, пришла первой. «Ой, нет!» Из-за заваленного свитками стола поднялась знакомая светлая макушка. «Приветствую, Драко. А где шеф?» «Шеф с отцом готовится к собеседованию, будут нам искать коллег и помощников. Чтобы при твоем, не дай Мерлин, новом исчезновении мы смогли выжить», — откликнулся Драко. «Утро тебе доброго и дня такого же. Как там твои?» «Спасибо, уже в порядке. Ну, более-менее. Там такой детектив. Маму прокляли, чтобы повлиять на отца», — Джемма махнула рукой, — «пока не вычислили, кто. Папа допускал к ней только меня и семейного колдомедика. И правильно делал. Много врагов, у отца специфический характер, как у нашего шефа». «Не совсем, но что-то есть», — кивнула Джемма, не отрываясь от собственного стола, где она уже начала готовить все для работы. «Ясно. Как ты только могла столько тащить на себе, не поделишься. Ну, знаешь, в Америке немного другой ритм жизни, гораздо быстрее. Просто привыкла. Но помощники, это отлично. Наконец будет время заняться чем-то своим. Тем более, что в ваши исследования вы меня не пускаете». Она чувствовала, что ее голос звучит обиженно, но поделать с этим ничего не могла. «У тебя остались время и силы на что-то еще? Да я хоть сейчас расскажу, что смогу. У меня осталось желание. Как-то не мечтала о том, чтобы сидеть на рутинных делах. Тогда, если примут еще людей, ты станешь посвободнее и, может быть…» Драко чуть замялся, но продолжил. «Есть один вопрос, непростой и, я бы сказал, деликатный. Малфой, не мнись, что там у тебя?» Джемма начала разбирать инструменты, готовя их к новому рабочему дню. «Я слушаю тебя, слушаю. Или это так секретно?» «Драко, пожав плечами, рассказал про несчастье с Лавандой Браун и тут же выяснил, что в принципе уже через неделю можно будет получить готовый продукт, именно столько готовится мазь, изобретенная Джеммой 2 года назад и опробированная еще в Штатах. Вот это нам с тобой повезло. Погоди, надо еще знать, чем она сначала пользовалась. Можешь взять перечень зелий, которые использовали для лечения, с какой продолжительностью и так далее. А лучше бы, выписку из Мунга. Там должны быть все подробности, хотя бы за последние 1/2 года. Хорошо, попробую сегодня-завтра достать. А я могу поучаствовать в приготовлении, если поклянешься не разглашать рецепт и технологию. Я вообще-то собираюсь этот комплекс на мастерство подавать. Вот время появится. Завтра и начнем. Первый этап довольно простой, потом настаивать 1 сутки. А ингредиенты все в наличии, вот ты и проверишь. В перерыве, хорошо, они занялись работой, и стало не до разговоров. Подошли другие сотрудники. Перекинувшись парой приветственных слов, каждый взялся за свое дело, и на несколько часов все общение было сведено исключительно к рабочим вопросам. Благодаря мистеру Флемингу, временно нанятому зельевару из Мунга, дела пошли быстрее, и к обеденному перерыву все вошло в размеренный и привычный, а не авральный, как вчера, рабочий ритм. Мисс Фарли и мистер Малфой закончили первыми, как первыми же и начали. Драко, увидев, что Джемма снимает перчатки, направился к ней, но заметил, что в небольшое окно стучит сова. Он сразу узнал сипуху Блейза. Очередной отсчет, рано, подумал он и впустил птицу. Блейз оказался в своем репертуаре, прислав записку. Ну, как прошло свидание, хотя бы пару раз обнять удалось, жду подробности. Драко усмехнулся, но от воспоминания о встрече с Луной на душе сразу потеплело, а рука потянулась к амулету на шее. Он прикоснулся к нему, возвращаясь к своему столу. Черкнул на записке Блейза. Это был деловой разговор, вернул ее сове и пошел к мисс Фарли. Джемма сделала небольшой, но довольно хитрый пас с палочкой и провела пальцем по одному из ящиков рабочего стола. Замок тихо щелкнул. Она достала небольшой, но довольно толстый, полностью исписанный журнал, датированный позапрошлым годом. Драко понял, что здесь у нее часть рецептов, и загорелся. Посмотреть выкладки опытного зельевара всегда интересно, уж он-то в этом понимал. Они склонились над записями, Джемма тихонько диктовала ему ингредиенты и некоторые нюансы их приготовления. Драко записывал на отдельный листок, делал пометки, переспрашивал, что-то зачеркивал, переписывал, полностью сосредоточившись на новой информации. Северус с ней собеседованием был недоволен. Снова дамочки, словно медом им тут намазано. Ах, я всему-всему научусь. И хлоп-хлоп глазками. Он учить никого не собирается. Ему работники нужны. Нормальные, грамотные, адекватные. Учиться, в школу, а не к нему. Первый раз он выставил нескромно одетую мадемуазель молча. Во второй, скрипя зубами. В третий, лучше не вспоминать. По приемной словно ураган прошелся, и нет, он не орал, он едва сдерживал собственную магию, чтобы не разнести все к чертям собачьим, а потом плюнул на все, оставив разбираться с оставшимися. Удивительное дело, 4 претендентов не сдуло, Люциуса, и отправился в Хогвартс, чтобы просмотреть списки тех, кто когда-то сдавал его предметно превосходно. Пока искал, пока беседовал с МакГонагалл, та наконец прекратила попытки затащить его на старую должность и вообще была на удивление мила, если только это слово было к ней применимо. Конечно, принимать ее помощь было довольно странно и непривычно, но она оказалась совершенно неоценимой, особенно когда дело коснулось рассылки приглашений выпускникам. Снейп надеялся, что кого-то да выцепит из пары десятков перспективно приличных зельеваров, за 10 лет закончивших у него продвинутые зелья. Список быстро сократился до 2 дюжины. Кто-то уехал из страны, кто-то вышел замуж. Просто замечательно, что Минерва знала почти обо всех, дел уменьшилось почти наполовину. «Это моя работа», — скромно ответила Минерва в ответ на его совершенно искреннюю благодарность, но видно было, что ей очень приятно. «Удачи тебе, Северус». Только потом он понял причину. Конечно же, дело в Лангбаттомах. Видимо, не вилл с Минервой на коротке. Да и странно, если было бы иначе, все-таки он ее выпускник, гриффиндорец. Тем не менее, половина дня была потрачена практически без толку, что никак не способствовало хорошему настроению. И, когда после обеденного перерыва он появился на рабочем месте, оно не улучшилось. Мягко говоря, очень мягко, Драко вместо того, чтобы работать, о чем-то мило болтал с мисс Фарли, и Северус не выдержал. Холодно поприветствовав коллег, он подошел к милой парочке и вполголоса прошелся по поводу уместности решения личных вопросов на рабочем месте и даже намекнул по поводу разницы в возрасте и кокетничания с молодыми перспективными аристократами. Он пытался остановиться и очень скоро пожалел, что этого не сделал, потому что мисс Фарли в гневе. Сколь прекрасна была, столь ли ужасна. Собственно, как и полагается настоящей ведьме, тонкие ноздри раздувались, в глазах мелькали молнии, и даже в аккуратно прибранных волосах что-то искрило и потрескивало. Оторопевшего от неожиданности с ней пообшипели в его же собственных традициях, и даже, пожалуй, переплюнули. «Что бы вы обо мне не думали, мне не до всяких глупостей», — цедила Джемма сквозь зубы. «Вы свалили на меня всю рутинную работу, пусть по самым сложным заказам, но стандартным. И с тех пор ничего, ровно ничего нового. А что у меня в контракте прописана исследовательская работа?» Все забыли, конечно же, совершенно случайно. Советую освежить память, видимо, с возрастом она ослабевает. Снейп уже набрал воздуха, чтобы возмутиться такой наглостью, но ему не дали вставить ни слова. На этом основании, раз меня считают недостаточно компетентной, чтобы подключить к работе с лонгботтомами и Мунга, я имею право заниматься своими разработками, а также общаться с возможным коллегой, заинтересованным в моих исследованиях. «Ах, да, и еще с моими заказчиками. Или я у вас не работаю?» С ней пошалело переводил глаза с бушующей мисс Фарли на Драко Малфоя, скромно смотрящего в дальний угол. «В исследованиях, значит, заинтересован». С ней придирчиво оглядел рабочий стол мисс Фарли и сжал челюсти. Придраться было ни к чему. «Хотя, для начала справьтесь с текущими заказами», — хмуро выдавил он, стараясь не показать, насколько был ошарашен такой отповедью. «А главное, тем, что возразить-то ему было нечего, все справедливо. А вон на полочке стоят», — прищурилась мисс Фарли. «У вас что-то со зрением, сэр? Держите при себе ваши записи». Он почти швырнул ей густо исписанный листок. «А это вам, сэр», — почти пропела она и всучила ему листок обратно. «Здесь расписка о получении заказа Мальтийским орденом, а еще она протянула ему свернутой трубочкой небольшой пергамент. Они рекомендуют нас еще одному заказчику. Там его данные». Драко, не мудрствуя лукаво, ретировался к себе и занялся рогом двурога. Снейп втянул воздух сквозь сжатые зубы, чуть запрокинул голову и начал считать до 10. На 6 ему стало неприятно собственное выступление, а на 8 и вообще стыдно. То ли дамблдоровское наследство снова активизировалось, то ли здравый смысл, он и сам не понял. Да и какая разница, что он творит-то? Ведь на днях мог прекрасно оценить объем работы мисс Фарли, ничуть не меньше его собственного. И что теперь? Признаться, что дурак, вот так прямо. Глаза цвета темного меда смотрели гордо и обиженно, и немного подозрительно блестели. Умница, красавица, прекрасный зельевар, а он? Да он не достоин ни единой ее слезинки. Старый идиот, бездушная сволочь, кретин. Прошу простить меня, мисс Фарли, больше такое не повторится. Вы в своем праве. Ее губы дрогнули в намеке на улыбку. Нет, показалось. Не заслужил он ее улыбки. Он резко развернулся и уже через плечо бросил: «Благодарю за напоминание. Материалы по работе с Мунга, если вам еще интересно, на 4-й полке». Он махнул рукой в сторону стеллажа с текущими документами и отошел к своему рабочему месту, чтобы как можно быстрее заняться делом и не думать ни о чем постороннем. «Хватит, отличился, нечего сказать». Камин вспыхнул зеленым, и из него вышла Джинни Поттер. Гарри еще не вернулся с работы, так что у нее было время подготовиться к его приходу. Она медленно поднялась наверх, размышляя, что же надо сделать в первую очередь. Полчаса спустя Джинни подозвала их семейную сову и вручила ей несколько пергаментов. Затем отлевитировала небольшую сумку и начала собирать свои вещи. «Кричер», — позвала она, и домовик появился через несколько секунд. «Что угодно хозяйке», — низко поклонился он. «Вот список того, что необходимо сделать, пока меня не будет. Я почти все подготовила, но без твоей помощи не обойтись. Я буду в малой гостиной, проводи туда Гарри, когда он вернется». Она присела на диван, а потом и вовсе легла. «Да, хозяйка», — домовик поклонился еще раз и исчез. Спустя час Джин не разбудил нежный поцелуй в щеку. Она открыла глаза и улыбнулась мужу. «Привет, я ждала тебя и задремала». Она спустила ноги с диванчика, усаживаясь поудобнее. Кричер сказал, что ты здесь. Гарри ловко подложил ей под спину подушку и легонько потерся щекой о ее висок. Удобно? Да, спасибо. Она с нежностью посмотрела в зеленые глаза. Я сегодня была в Мунго. Что-то не так? Мгновенно насторожился Гарри. Нет-нет, все в порядке. Но врачи настаивают на госпитализации. У меня срок выходит, и они хотят, чтобы уже завтра я легла в больницу. Говорят, лучше заранее, мол, и нам спокойнее, им. Ну, хорошо, если так надо. Что требуется от меня? Ничего особенного, не беспокойся. Я предупредила маму, Гермиону и Флёр. Будешь навещать меня по пути с работы? Конечно, воскликнул Гарри и обнял ее. Пойдем ужинать? Конечно, а потом ты мне расскажешь о твоем сегодняшнем дне. Хорошо, обязательно. Гарри помог ей встать и повел в столовую. Хэллоуин, точнее, Самайн, пришел почти неожиданно. Так быстро пролетали дни Северуса Снейпа. Ему было уже не до извинений, не до заглаживания вины и даже не до печальных раздумий о прошлом. Он снова мотался между лабораторией и клиникой, где у него стало на одну довольно беспокойную подопечную больше. А как иначе? Раз уж он своим курсом зелий буквально провел миссис Поттер через трудности последнего триместра, то сам Мерлин велел идти до победного конца. Хотя Мерлин был как раз ни при чем, зато Гиппократ Смитвик насел на него довольно плотно и был совершенно прав. Почему им даже в голову не пришло, что дом на Гримма не самое лучшее место для беременной наследником Поттеров, да еще и урожденной Уизли? В мозгах перемкнуло, не иначе. Хотя, с другой стороны, забеременела же она там как-то, да и развитие плода шло в целом нормально, по крайней мере, поначалу. Так что у Снейпа прямо в лаборатории Мунго под стазисом были целых три основы для зелий, с помощью которых можно будет обезопасить и мать, и ребенка. Усовершенствованные кровоостанавливающие, два вида восстановительных и на всякий случай обезболивающие. Готовые зелья должны были быть свежайшими, так что в кармане у него теперь постоянно болтался старый макгловский пластиковый шприц, портал прямиком в рабочий кабинет Смитвика. Северус взглянул на календарь, уже месяц, как небольшие зачарованные плакаты красовались на каждом рабочем месте в лаборатории Сэм, как начали для краткости именовать новую и лучшую в Британии лабораторию зелий Снейп и Малфой. И вот он смотрел на дату, а губы сами кривились в горькой улыбке. Дата, перечеркнувшая его жизнь. Странно, но Северус не чувствовал ничего из того, что сопутствовало этому отвратительному дню в его прошлой жизни. Ни желания сдохнуть, ни напиться так, чтобы ни о чем не думать, ни просто покончить совсем одним глотком. Яды были на выбор, никакие колдомедики бы не откачали. Тогда его держали клятвы. Теперь он понял, что немалая часть того, чем его обвесил Альбус, была не столько его кандалами, сколько спасательным поясом. Нынче же его ничего не держало, кроме... Он мысленно перечислил, что ему еще предстоит сделать. Мда, пока миссис Поттер не родит, пока лангботтомы не станут хотя бы более-менее адекватными, пока не получит мастерство мисс Фарли, он твердо решил всеми силами посодействовать этому. А ведь еще Малфой и слово, данное Люциусу. Пока, список казался почти неисчерпаемым. И это было правильно, по крайней мере, он ни перед кем теперь не отчитывался, а значит, никто и ничто не помешает ему сделать то, что столько лет собирался, просто почтить ее память. Северус достал из ящика стола новую палочку, старая, конечно, сгорела еще тогда, в визжащей хижине, Экспекто Патронус. Он взмахнул ей и удивленно смотрел, как из кончика вытекает легкое светящееся совершенно бесформенное облачко, постепенно растекающееся и тающее в воздухе. Снейп тихо выругался и вышел из лаборатории, надеясь ни с кем не встретиться. По причине раннего времени ему это легко удалось, и через несколько минут аппарировал. После того, как Джинни переехала в Мунго, роды обещали быть не самыми простыми, так что госпитализировали будущую роженицу заранее. В доме на Гримма стало непривычно пусто и тихо. Гарри чувствовал себя неуютно и часто мотался к жене, подолгу у нее просиживая, но малыш не торопился появляться на свет. И хотя наблюдающий Джинни колдомедик, мадам Мефисто Престон говорила, что пока все в пределах нормы, Гарри нервничал. Ему было не по себе каждое утро, когда он просыпался, наспех завтракал, один, и некому было пожелать доброго утра, и ни с кем попрощаться, уходя. Мелкие бытовые неурядицы снова начали преследовать его, почти как раньше, только не с такими катастрофическими последствиями. Он даже не сразу понял, какой сегодня день, тупо пялись в календарь на своем рабочем месте, а потом, сам не зная, отчего, вдруг подхватился и аппарировал возле небольшого цветочного рынка в светлом и, наверное, самом красивом тупичке неподалеку от выхода из косого переулка. Лилии не понравились ему слишком сильным запахом, брать на могилу розы казалось странным, герберы, лютики, еще какие-то мелкие грозди от цветов приятно пахли, но все было не то, не тем. Полевых цветов, что всегда нравились Джинни и ему самому, не было. Крупные шапки хризантем, белые, оранжево-красные и желтые, букет был странно нарядным и даже веселым, но почему-то, сколько Гарри не смотрел на все остальные цветы, те его так не привлекали. В конце концов, может, ему лучше не скорбеть сегодня, а просто родителей порадовать, ведь мама наверняка обрадовалась бы цветам, может, так будет правильней. Он расплатился, зачем-то плотнее прижал к себе букет и снова аппарировал, теперь уже прямиком на кладбище Годриковой лощины, с удивлением понимая, что оказался там не один. «Мистер Поттер», — кивнул ему Снейп, поднимаясь с колена. «Здравствуйте, профессор. А я вот вспомнил, зачем Гарри пытался объяснить свое присутствие тут, он и сам не понял». Букет полевых цветов покачнулся и рассыпался, но они в четыре руки моментально его собрали. Гарри показалось, что Снейп чем-то не на шутку озадачен. Сам же он почему-то совсем не был удивлен этой встречей. Он взглянул вопросительно. Снейп приподнял бровь, но этот жест оказался вовсе не саркастичным и даже не ироничным, а скорее удивленно усталым. «Я уже ухожу, мистер Поттер. Я профи мистер Снейп. Что-то случилось». Не удержался Гарри. «Дурак, так он мне и скажет», — подумал он, но язык продолжил чуть ли не сам по себе. «Скажите, профессор, вдруг я тоже пригожусь?» Северус недоуменно посмотрел на Поттера. «Надо же, а его глаза вовсе не похожи на глаза его матери. Форма совсем другая, да и оттенок. Лили могла бы вскоре стать бабушкой», — пронеслось в его голове, но, как ни странно, не принесло боли, только легкое беспокойство, и вовсе не о Лили. «Беспокоиться надо было о живых, как ваша супруга, говорит, что все хорошо», — ответил Поттер, но по его тону Северус понял, как тот волнуется. «И все-таки, профессор, у вас что-то произошло, хотя бы плохое или хорошее, ведь не отстанет», — понял Снейп и непроизвольно дернул щекой. «Что ж, мистер Поттер», — он достал палочку, сразу направив ее немного в сторону, «экспекто патронум, и в чем вы видите свою полезность в данном случае?» Гарри смотрел на рассеивающееся в воздухе мерцающее облачко и хотел было спросить, а где же ваша лань, профессор, но прикусил язык. Дошло, вот ведь оно что, и что мне ему теперь ответить? Или вопрос был, как это, риторическим? «Хорошо, что дементоров убрали», — ляпнул он, — «это должно меня утешить, по-вашему, а надо утешать?» Снейп усмехнулся. «Этот Поттер, кажется, уже изменился и был совсем не тем юнцом, что в школе, и не тем Гарри Аврором, от которого в душе мечтали избавиться все руководства Аврората, Кингсли и кое-кто из отдела тайн. Вы задали очень хороший вопрос, мистер Поттер. 10 баллов Гриффиндору». Поттер шутил с ним возле могилы его родителей. Вот ведь почему это не шокировало никого из них, а губы растягивались в полуулыбке, совсем не из вежливости. Почему он встречал совершенно открытую и немного грустную улыбку в ответ, будто так и надо. Северус смотрел, как Поттер пристраивает возле памятника свой яркий и прямо-таки жизнерадостный букет, который странным образом казался тут и уместным, и уж точно самым красивым, ярким и светлым, как его детская дружба с той солнечной девочкой, правильным. От нагрудного кармана мантии внезапно растекся жар, и Северус мгновенно активировал портал, не видя, как Поттер судорожно хлопает себя по бокам и исчезает едва ли не быстрее него. Через несколько секунд они нос к носу столкнулись в кабинете главного целителя, и Гарри открыл было рот, но Снейпу удивляться было некогда. «Северус, третий состав», — скомандовал Смитвик и повернулся к Гарри, а Зельевар кивнул и унесся куда-то, кажется, быстрее мысли. «Мистер Поттер, роды начались, что я должен делать?» — спросил Гарри, слегка бледнее. «Ждать, пока все идет нормально, а с ней позачем, чтобы и дальше все шло нормально?» Невозмутимо ответил Смитвик. Утро 31 октября выдалось холодным, но солнечным. Джин не знала, что сегодня до работы Гарри не забежит, как делал каждый день. Сегодня годовщина. Каждый год в этот день он был непривычно собран и погружен в свои мысли. Джин не старалась его не трогать, просто быть рядом. Сегодня Гарри остался без ее поддержки впервые за 5 лет. Она встала и подошла к окну. На деревьях еще оставались редкие листья, но осень давно вступила в свои права. Проводив взглядом сорвавшийся лист, она почувствовала, как все внутри сжимается. Ребенок толкнулся, и она погладила живот. «Что, милый, тоже хочешь все это увидеть? Ничего, скоро родишься, и мы будем с тобой гулять». Она улыбнулась, но опять почувствовала, как болезненно тянет низ живота. «Что-то мне это не нравится, давай позовем с тобой целителя, как ты считаешь?» Джин недавно завела привычку разговаривать с сыном. Она даже пела ему и читала любимые книги, отчего малыш обычно успокаивался, словно прислушиваясь к ее голосу. Выйдя в коридор, Джин не заметила медбрата и попросила позвать ее целителя, миссис Пристон. Боль пронзила ее с новой силой, и она поспешила прилечь. Неужели уже? Колдомедик предупреждала ее, что все может начаться раньше, но она все равно оказалась не готова. «Миссис Поттер, что случилось?» Внимательные голубые глаза с беспокойством смотрели на нее. «Мадам Пристон, у меня тянущие боли вот здесь», она показала рукой. Мягкие теплые ладони целительницы уже оглаживали ее живот, а потом остановились на запястье, она считала пульс. «Все хорошо, дорогая. Похоже, молодой мистер Поттер готов появиться на свет». Джинни с тревогой посмотрела на нее. «Не рано, не переживайте, природа умнее нас, раз все началось, значит, он готов, все будет хорошо». Джинни откинулась на подушку. «У вас еще много времени, пока лежите, набирайте сил, но если будет желание, можете походить, это будет полезно. Вам с малышом предстоит хорошенько поработать, но позже». От спокойного тона и доброжелательности колдомедика Джинни почувствовала себя немного увереннее. В конце концов, она уже давно под наблюдением лучших специалистов. «Я хочу сообщить маме и мужу». «Конечно, дорогая», мадам Пристон достала свою волшебную палочку и отправила патронусы с сообщениями, которые наговорила, повторяя слова за Джинни. Долго лежать у Джинни не получилось. Постепенно, с каждым приступом боли, ее охватывал липкий страх. «Что, если что-то пойдет не так, и с ребенком что-то случится, или со мной, я не могу оставить маленького, я же ему так нужна». Она встала и заходила по комнате. «А Гарри, он без меня не справится», на глаза навернулись слезы. «Мерлин, помоги мне, пусть все пройдет хорошо». «Джинни, дорогая», в палату вошла Молли. «Как ты?» Заметив слезы в глазах дочери, она осторожно обняла ее за плечи. «Болит», прошептала Джинни, «и спину тянет». «Ну-ну, не бойся, все хорошо». Она гладила ее по голове, по плечам и спине, сжала руку, потянула к диванчику. «Хочешь присесть, или, может, локтями упрешься, так легче, это поможет твоей спине отдохнуть». Джинни почувствовала прилив нежности и благодарности к матери. «Как дела у будущей мамочки?» В палату заглянула мадам Персикария Уингер, дежурная акушерка. «Вы уже сообщили мужу?» Мистер Смитвик связался с мистером Снейпом, он скоро прибудет. «Спасибо», Джинни улыбнулась, но вскоре скорчилась от очередной схватки. «Больно-то как?» «Ничего, солнышко, ты справишься», хлопотала около дочери Молли. В коридоре послышался шум, в палату влетел взволнованный Гарри. «Как ты?» Он вцепился в руки Джинни и всматривался в ее глаза. «Все хорошо, а будет еще лучше, если ты меня отпустишь». «Прости», он уставился на свои руки, сжимавшие ладони жены. «Будущие молодые отцы всегда волнуются больше самих мамочек», усмехнулась мадам Уингер. «Я буду к вам заглядывать, не волнуйтесь. Скоро все начнется, и вас переведут в родильный зал». «Добрый день, миссис Поттер», услышав знакомый голос профессора, Джинни вздрогнула и обернулась к нему. «Добрый день, профессор». Снейп бегло осмотрел ее и протянул фиал. «Выпейте, это придаст вам сил». «Спасибо», она проглотила зелье, не задумываясь, что именно пьет. По телу побежало тепло, как от хорошего алкоголя. «Я буду у Смитвика, все зелья готовы, не волнуйтесь», он наглядел Джинни, а затем задержался долгим взглядом на Гарри. «Мистер Поттер, будьте любезны пройти со мной и принять успокоительное, иначе вас скоро придется приводить в чувство». Снейп развернулся и вышел. «Снейп в своем репертуаре», усмехнулся Гарри, чувствуя, что тот был прав. «Я скоро вернусь, а я рада, что профессор здесь, значит, все точно пройдет хорошо», улыбнулась Джинни. Следующие несколько часов прошли как в тумане. Радость ожидания, боль, предвкушение от встречи с сыном, и снова боль, боль, боль, дыхание. Вдох, выдох, тушься. Вдох, выдох, рука матери сжимает твою. Крик. Ты слышишь его, но не понимаешь, что кричишь ты сама. Боль. Руки матери протирают твое лицо чем-то мокрым и таким приятно прохладным. Снова боль. Тушься. Еще. Не могу. Надо. Ты сможешь. Ты сильная. Чьи-то руки подносят к губам зелье. Пьешь. Горько-сладкий вкус остается на губах, но это не важно. Тушься. Боль немного стихает. Дыши. Вдох. Выдох. Страх. Ты впиваешься пальцами в чью-то руку, как в единственное спасение. Еще немного. Давай. Голос. Кто-то кричит. Звонко. Почти мяучит. Нет, это не просто голос. Это его голос. Он плачет. Он родился и приветствует этот мир. Эту жизнь. Тебя. Ведь теперь ты, мама. Его мама. Ты не замечаешь влажных дорожек на щеках, но кто-то их вытирает. У вас мальчик. Поздравляю. Сын. У тебя есть сын. У вас с Гарри сын. Откидываешься назад. Все позади. Ты справилась. Придется еще потужиться, миссис Поттер. Осталось совсем чуть-чуть. Мягким голосом говорит акушерка. Ты делаешь, что тебе говорят. Чувствуешь чьи-то руки. Киваешь. Тужишься. Теперь точно все. Тебя очищают заклинаниями, обтирают и, наконец, укрывают чистой простыней и пледом, накладывая на живот чары охлаждения. Примите кровоостанавливающее и отдыхайте, миссис Поттер. Отдохни, милая, все хорошо, ты молодец. Мама гладит тебя по голове. Гарри, его, наконец, впустили. Его глаза горят, он сжимает твою руку, целует. Любимая, как ты. Ты поднимаешь глаза, и тебе дают в руки маленький комочек счастья. Прижимаешь к груди. Твой. Твой сын, ваш сын, Гарри целует тебя и наклоняется к головке сына, но он такой маленький, что новоиспеченный отец боится прикоснуться. Вот, видно, как немного дрожат руки. Не бойся, ты не причинишь ему вреда. Теперь вас трое, и это счастье, в чистом виде, такое, какое есть. Снейп стоял в палате и ощущал себя чем-то наподобие рождественской елки. Все ему вроде и рады, но, как-то слишком. Зачем он только сюда пошел? Утонуть в розовых соплях и благодарностях? Что им еще от него надо? Что о? Он сглотнул и неожиданно хрипло переспросил, правда ли то, что сумасшедший Поттер желает его в крестные своему ребенку? Я тоже прошу вас, тихим голосом поддержала Поттера Джинни, и Снейп не смог противиться ее усталой улыбке. Хорошо, вздохнул он, все еще чувствуя какой-то подвох. Кажется, он должен что-то еще спросить. Ах да. Точно. И какое же имя вы выбрали для вашего сына? Джинни Поттер не успела открыть рот, как ее бестолковый муж радостно выдал. Джеймс Сириус. Ну, вот оно. Поттер такой. Поттер. Северус сделал глубокий вдох, чтоб не убить чертова героя на месте, а потом медленно выдохнул. А потом еще раз. А на третий раз заметил просящий взгляд Джинни. Что, сама с муженьком справиться не может? Мелькнуло в голове. Нет, мне видно на роду написано, что рыжие бестии будут использовать меня всю жизнь. Мистер Поттер, процедил он, и Гарри, уже отец семейства, почувствовал себя так, словно только что взорвал котел за своей последней партой. Вы хотя бы раз удостоились прочитать о влиянии имени на судьбу? Вы желаете своему ребенку такой же? Снейп говорил так вкрадчиво тихо, что побледнели все присутствующие, хотя он не называл прямо ничего, ни раннюю гибель, ни Азкабан, ни сломанную жизнь самого Гарри. Я не знал, вскинулся Поттер, совсем как в школе, и Северус подумал, что сейчас прикончит дурного мальчишку, как вдруг ему стало смешно. 20 баллов с Гриффиндора, процедил он преувеличенно холодно и обернулся с такой гротескно недовольной миной, что Джинни расхохоталась и тут же схватилась за живот, а Поттер по-дурацки виновато улыбнулся. А вы какое имя хотели для сына? Спросил ее Снейп. Наверное, Чарльз или Иллер. Хочу, чтобы он был счастлив. Уильс, удивился Северус. Что же, обратиться к своим корням, похвально, кивнул он Джинни. Молли тихо всхлипнула и что-то прошептала себе под нос. Советую еще посмотреть справочники. С ней развернулся, собираясь уйти. Пусть разбираются сами, это точно не его работа. Не стоит торопиться. Сделайте это с умом. Берите пример хотя бы с вашей супруги. И вышел из палаты, не слыша благодарностей, не видя удивленных взглядов родственников и довольного лица молодой матери. На сегодня с него определенно хватит. Глава 20. Плюх. Брызги разлетелись в разные стороны, а по дому разнесся истошный визг. За ним последовали протяжное мяу и тишина, в которой было слышно только, как бежит вода. Топот маленьких ножек и снова ф-ф-ф-р-р-р-мяу. Гермиона подскочила и побежала в ванную комнату. Воду убрать, конечно, недолго, но дочь, да еще в хвостатой компании, может устроить такое. Лучше пресечь, пока не поздно. Что случилось, Рози? Дзиндзил не хочет купаться, а ему Пола, после прогулки надо кусать, купаться и спать. Светлокарие глазенки смотрели строго, бровки домиком выражали всю степень негодования. А попросить помощи ты не догадалась, вздохнула и улыбнулась Гермиона, закрывая кран. Она поискала страдальца и обнаружила того под шкафом. Кис-кис-кис, иди ко мне, ласковый голос не убедил котенка, и тот забился в дальний угол. Гермиона подошла к шкафу, приманила Джинджера с помощью заклинания и взяла на руки. Достав полотенце, аккуратно вытерла недовольного водными процедурами любимца. «Я Узи Бальсея, я сама», — топнула ножкой не менее мокрая Рози. «Сама, сама», — усмехнулась Гермиона. «Только давай в следующий раз ты будешь его мыть понарошку, так же, как вы сейчас с ним гуляли по гостиной, договорились». «Джинджер совсем не любит купаться в раковине, да и вообще воду», — Рози кивнула. «А сейчас давай тебя переоденем». Она опустила котенка на пол, подсушила заклинанием и повела дочь в спальню переодеваться. «Мама, а завтра ты будешь со мной или я пойду к няне? Я хочу вместе погулять. И печенье. Ты сделаешь, солнышко, погулять мы успеем и сегодня. Обещаю, что испеку с тобой твое любимое имбирное печенье. Ты хочешь в форме рыбок или звездочек, котиков?» Как Дзиндзил, немного подумав, ответила Рози. Гермиона ловко стянула с малышки мокрую футболку и юбку и помогла надеть все сухое. «Хорошо, котиков так котиков. А завтра маме надо работать, а ты побудешь у няни», — она чмокнула дочь в щечку. «Няня почитает с тобой, вы погуляете и будете делать много всего интересного». Рози надула губки, задумалась, а потом очаровательно улыбнулась и согласно кивнула. «Какая же она милая», — подумала Гермиона. «И ведь только вчера была совсем малышкой, а уже сама, совсем скоро станет самостоятельной». Мысли плавно перетекли к радостной новости, рождению сына Гарри и Джинни, что и тот тоже вырастет слишком быстро и начнет топать ножкой и говорить «я сам». Но это потом, а сейчас надо покормить Рози и заняться делами. Усадив дочь обедать, Гермиона села рядом с ней, разложив пергамент и чернила. Уже второй день она обдумывала письмо и никак не могла решиться его написать. Но на завтра у нее был грандиозный план по вылазке в Макгловский Лондон, а ответ миссис Малфой мог бы значительно сузить ее поиски. Так что надо было сосредоточиться и покончить с этим. 15 минут и 5 пергаментов спустя Гермиона перечитала свое послание. «Уважаемая миссис Малфой, позвольте еще раз выразить вам признательность и благодарность за участие в исследовании доски Уиджи. Ваша помощь бесценна для всех нас, и я надеюсь, что мы не доставили вам излишних неудобств. Позвольте рассказать вам о наших последних достижениях в исследовании. Мы нашли связь между Жозефом Фурье, ученым, занимавшимся сбором и систематизацией знаний о Египте, собранных в экспедиции Наполеона, и Чарльзом Киннардом, одним из предпринимателей, запатентовавших доску Уиджи почти 100 лет спустя. Мистер Киннард, праправнук мистера Фурье по материнской линии. Мы также обнаружили, что популярность в доске принесла Перл Леонора Куран, американская спиритуалистка, являющаяся дочерью Киннарда. Я нашла упоминание о дневниках Фурье, в них предположительно содержится информация и о доске, но, к сожалению, сами дневники пропали много лет назад. Я отправляла запросы в Британскую библиотеку, Библиотеку Конгресса, Нью-Йоркскую публичную библиотеку и в Национальную библиотеку Франции, но мне отовсюду пришел ответ, что у них нет этих дневников. Возможно, они хранятся в библиотеке семьи Фурье, но к ним я не решилась обратиться. В отделе тайн мистер Корнер и мисс Лавгуд провели ряд испытаний и получили неожиданные результаты. На данный момент эксперименты не окончены, но предварительные результаты позволяют говорить не только о поразительной магической силе доски, но и о той созидательной энергии, что она излучает. Все началось случайно, когда мистер Поттер работал с доской, а мисс Лавгуд пожаловалась на пару чахнущих драцен. Он подошел к растениям, чтобы оценить ущерб, погладил по листикам, потом прикоснулся и к другим цветам. Как объяснил позднее мистер Поттер, он и сам не знал, почему проявил к ним такое внимание, но у него было внутреннее желание оживить цветы, и он почувствовал внутренний импульс сделать это. Через несколько дней драцены набрали силу, а спатифиллум зацвел. После этого стали проводиться другие эксперименты и выяснилось, что мистер Поттер способен направить энергию доски не только на цветы, но и на животных. Сова мисс Лавгуд недавно повредила крыло. Его залечили, но было заметно, что крыло не совсем в порядке. Мистер Поттер смог окончательно вылечить птицу, просто прикоснувшись к ней и доске. Доска при этом светилась, но не так ярко, как при возвращении мистера Снипа. Были еще какие-то испытания, но результаты мне пока неизвестны. В нашу последнюю встречу вы разрешили обратиться к вам за помощью с подбором литературы. Подскажите, пожалуйста, что лучше посмотреть по потокам магии. Я думаю, что это помогло бы нам понять, что именно происходит, когда мистер Поттер взаимодействует с растениями и животными. Кстати, у других магов ничего подобного при взаимодействии с доской не наблюдалось. Возможно, вы что-то сможете подсказать насчет поиска дневников мистера Фурье. Завтра я планирую вновь отправиться в Макгловскую библиотеку, чтобы попытаться выяснить историю доски с момента ее появления во Франции и до отбытия в Америку. Еще раз спасибо за внимание и помощь. С искренним уважением. Гермиона Уизли. Отправив письмо, Гермиона почувствовала прилив сил. Было очень нелегко написать миссис Малфой, но она чувствовала, что работа выполнена и выполнена хорошо. Убирая со стола бумаги, она наткнулась на свой блокнот и решила его полистать. Когда они с Гарри были в библиотеке, у нее возникло множество идей, самые важные она кропотливо записала, но так и не вернулась к этому списку. Сейчас же, просматривая заметки, она отмечала, что уже сделано, а что еще предстоит выполнить. Среди прочего мелькнула фамилия Элливандера. Ну конечно же, как я могла забыть про это. Она достала еще один пергамент и быстро написала старому мастеру волшебных палочек. «Надеюсь, он сможет нам помочь», — улыбнулась она, откладывая письмо, чтобы отправить его, когда вернется сова. Утром, проводив Рона на работу, а разъкняне, Гермиона, полная силы и энтузиазма, собиралась в Макгловский Лондон. В окно постучали, она подняла голову и увидела красивого черного филина. Ответ от миссис Малфой. Сердце забилось от волнения. Впустив птицу, она с трудом отцепила пергамент от лапки. Филин недовольно ухнул и улетел. Присев на диван, Гермиона развернула послание и принялась читать. «Уважаемая миссис Уизли, благодарю вас за письмо. Мне было приятно узнать о ходе исследования известного нам артефакта. Я искренне рада, что мое участие оказалось полезным. Надеюсь, что в скором времени мы узнаем достаточно, чтобы понять, как именно произошло возвращение мистера Снипа. По интересующим вас вопросам я могу порекомендовать несколько книг, их список прилагается. Я не думаю, что у вас возникнут трудности с их поиском, но если вы не сможете найти какие-то из них, то можете обратиться ко мне. Рекомендую обратить особое внимание не только на вопросы передачи магической энергии, но также на способы лишения магии и экранирующие заклинания. Данный аспект является противоположностью того, что наблюдалось у мистера Поттера. Полагаю, что энергия артефакта может оказывать и негативное влияние на живые существа и растения, поэтому мистеру Поттеру необходимо быть очень осторожным. Вчера я отправила письмо мисс Жаклин Фурье с вопросом о дневниках ее прапрапрадеда. Думаю, что в ближайшее время получу от нее ответ. Меня также заинтересовали эксперименты мисс Лавгуд и мистера Поттера. Я написала мисс Лавгуд с просьбой о встрече, чтобы она подробнее рассказала мне обо всем. С наилучшими пожеланиями. Нарцисса Малфой. Настроение Гермионы резко скакнуло вверх. Приложенный список литературы оказался довольно внушительным. Что ж, она поищет все эти книги в библиотеке министерства, да и на Гримма тоже стоит проверить. А сейчас пора отправляться в Лондон, ее ждет британская библиотека. Мисс Мур, консультант читального зала крупнейшей библиотеки в Англии, сидела за высокой стойкой и просматривала свежие запросы. Щелкнув мышкой, она отправила заказы и осмотрелась. Ее внимание привлекла миловидная девушка, теребившая зеленую папку в руках. Явно умные глаза с нерешительностью оглядывали помещение. «Иностранка, не похоже», — подумала мисс Мур. «Добрый день, мисс, чем могу помочь?» — обратилась она к девушке. Та смущенно улыбнулась и подошла ближе к стойке. «Добрый день, выговор лондонский, значит, не иностранка. Возможно, просто никогда здесь не была». Девушка протянула руку, что-то поискала в своей сумочке и подала ей свеженький читательский билет и какой-то список. «Меня интересуют вот эти вопросы, вы можете что-то порекомендовать?» Мисс Мур пробежала листок глазами. «Вот так задачка». А потом были книги. «Очень много книг». Гермиона Уизли, чье имя мисс Мур узнала из документа, интересовалась какой-то странной доской, привезенной французами из Египта больше века назад. Описание Египта содержало рисунок этой доски и всего пару абзацев о ней, но упорству посетительницы можно было только позавидовать. Она с такой маниакальной скрупулезностью и поразительным азартом просматривала страницы, что мисс Мур уже сама подключилась к процессу и приносила все новые и новые книги, в которых могла содержаться хоть какая-то информация. Закрыв очередной фолиант, Гермиона потянулась и встала. Взяв несколько книг, она понесла их к стойке, чтобы вернуть назад. «Уже просмотрели?» «Да, но там совсем мало», — понимающий взгляд подбадривал. «Мисс Мур, не подскажете, где здесь кафе или столовая?» Живот подводило уже давно, и мысль про еще одну книгу, когда ужасно хотелось пойти перекусить, уже не спасала. Голубые глаза скользнули по стройной фигуре и уставшему лицу. Девочка сидит здесь уже часа четыре, а книг пересмотрела, сколько иные и за неделю не осилит. Гермиона вызывала в мисс Мур странные, почти материнские чувства. Ее хотелось покормить и как-то помочь. «Мисс Уизли, кафе на втором этаже, справа по коридору». Гермиона благодарно кивнула. «У меня обеденный перерыв через 10 минут. Если хотите, могу составить вам компанию. Было бы чудесно», — обрадовалась та. «Я ведь тут пока совсем не ориентируюсь. И вообще-то я замужем, но лучше зовите меня просто Гермиона». Свое удивление по поводу наличия мужа у столь молодой девушки мисс Мур деликатно скрыла. Спустившись в кафе, они заняли столик у окна и заказали обед. «Здесь так быстро летит время», — начала Гермиона. «Да, за книгами сложно заметить, как оно проходит». Ароматный капучино уже стоял на столике, и они с удовольствием начали потягивать горячий напиток.